Друг. Хоть в ПВД можно немного расслабиться. Примечание. ПВД — пункт временной дислокации. Вот так выйти с другом из дому, сесть на лавку и спокойно закурить. Почти как в мирной жизни. Вечерняя тишина непривычно давит, а так ничего, нормально. А фронт относительно далеко, километрах в 50. Вчера еще были там. Друг, как обычно, спас моей группе жизнь. У паруса всегда было звериное чутье на опасность. Второй контракт уже с ним добиваем. Я ему верю и всегда прислушиваюсь. Вот и вчера. Не послушай я паруса, и лежать бы нам всем под обломками того дома. Всей группе. А этот новенький, который прорвался сходить в одинокого, посмотреть, что в доме опасности нет, как побледнел, когда арта укропов в три приема хибару сложила. И все равно же после задачи поперся к главному рассказать, какие мы с другом нехорошие и странные люди. Щегол. Ну, пусть теперь послужит в другой группе. Нет, его понять можно. Сильно не осуждаю. Специфичные мы, да, парус? Вот и я про то. Ничего, сейчас контракт кончится и домой отдыхать. Дружище, ну что ты ухмыляешься? Пойдем спать. Прохладно уже. Что? Да знаю я, что тебе не холодно. Ну, посиди еще. Я пойду. Хаймерсы по нам сегодня не прилетят? Нет? Ну и хорошо. Можно спокойно спать. Два человека наблюдали за этой интересной сценой неподалеку. Саш, ну ты видел? Тополь совсем уже. Может, ты снимешь его с группы? Отчаянно спросил один из них. Хм, зачем? Задачи выполняют отлично. За два месяца штурмовых задач у него ни одного двухсотого из группы. Уверенным и невозмутимым голосом ответил ему собеседник. Так он же... Что он же? С погибшим другом разговаривает? Тут, знаешь ли, главное, как он воюет. Мне это важно. Все, разговор окончен. Прервав на полусловие говорившего, выпалил Саша. Да ладно тебе, командир, я просто... А знаешь, я порой Тополю верю. Может, для всех нас парус и погиб, но для него он всегда рядом. Разве это плохо? Задумчиво глядя в небо, произнес командир. Туман. 2 февраля 2023 года.